Глава вторая. Варшава, май 1937 года. Корчик все еще сокрушается, что больше не может выступать по радио. Каждую неделю миллионы людей по всей Польше настраивали свои приемники, чтобы послушать его передачу о том, как научиться понимать и уважать детей. А теперь еврею, видите ли, больше нельзя появляться в польском эфире. С ним расторгли контракт. Только чем он не поляк? Говорит и думает по-польски. Знает, как свои пять пальцев, все улицы Варшавы. Видимо, яд нацистского безумия разливается по Европе все дальше и дальше. Хорошо, что у него остались лекции. Ведь это возможность повлиять на новое поколение учителей, которые однажды будут воспитывать польских детей. Сегодня доктор надел твидовый костюм, жилет с кармашком для часов, галстук-бабочку. Корчик старается идти помедленнее, чтобы маленький мальчик рядом с ним не отставал, поднимаясь по ступенькам. Вокруг них натертые до блеска бесконечные больничные коридоры, в которых многократным эхом разносятся звуки шагов и хлопающих где-то вдалеке дверей. «Добрый день, доктор Корчик!» — приветствует его спешащая медсестра, мельком взглянув на худого сорванца, держащего доктора за руку. Ее, наверное, так и подмывает спросить, зачем это доктор пришел сегодня в больницу. Уже много лет, как он уволился отсюда, чтобы возглавить сиротский приют. Холостяк, ставший отцом для множества детей. У двери рентген-кабинета Корчик опускается на корточки перед маленьким Шимоником. «Сейчас мы войдем внутрь». Там будет много людей, а я попрошу тебя встать перед одним аппаратом. Ну, ты готов? Шимонок кивает. Большие серьезные глаза смотрят на доктора. Ведь это поможет взрослым лучше понимать детей. Какой же ты храбрый, совсем малыш, а уже настоящий мужчина. Корчик поднимается и открывает дверь. В душе у него еще кипят злость и возмущение из-за вчерашнего случая. Ему стало известно, что один из воспитателей приюта силой затащил ребенка в подвал и оставил его там в темноте. «А что мне еще оставалось, пан доктор?» — оправдывался воспитатель, надеясь на сочувствие. «Якубек меня совсем не слушался. Он довел меня до белого коленя, я даже замахнулся на него, но он тут же закричал: «Только тронь, и пан доктор вышвырнет тебя!» Конечно, гордиться нечем, но тут уж я совсем пришел в ярость и потащил его в подвал. Только тогда он угомонился». «И ты оставил ребенка? Одного в кромешной тьме?» Корчик говорил почти шепотом, прикрыв глаза. «А тебе не пришло в голову, что он вел себя так, потому что страдал? Ты же взрослый человек, мог бы выяснить, в чем дело. Объяснить ему, что не надо бушевать, если ты расстроен. А что делаешь ты? Отправляешь его в темный подвал». Корчик не мог дальше продолжать. Слезы душили его, и он быстро ушел. Через несколько дней они узнали, почему Якубек вел себя так плохо. В субботу он пошел навестить любимую бабушку и узнал, что она умерла. В комнате шумно, студенты возбужденно переговариваются. Все они очень удивлены тем, что вместо лекции в педагогическом институте их попросили прийти сюда, в лабораторию больницы. Когда входит доктор Корчик, они умолкают, ожидая чего-то интересного. На лекциях доктора Корчика никто не спит. Но он занят лишь ребенком. Тихо говорит ему что-то, подводит Шимоника ближе и ставит перед квадратным стеклянным экраном. Жалюзи опущены, и теперь худая грудь мальчика белеет во мраке. Его глаза следуют за доктором, а тот начинает лекцию. «Итак, целый день вы провели с детьми. Я понимаю, как нелегко это временами. Иногда сил совсем не остается. Кажется, что вы больше не выдержите. Хочется прикрикнуть на детей, а может даже ударить». Доктор Корчик включает флуоресцентную лампу позади ребенка. В нежном свете на стеклянном экране становятся видны маленькие детские ребра, будто нарисованные темным карандашом. За ними тень бьющегося сердца. Оно подпрыгивает и мечется, словно испуганная птица. Посмотрите внимательно. Так выглядит сердце ребенка, когда вы кричите, когда поднимаете на него руку. Так ведет себя детское сердце, когда ребенок испуган. Смотрите внимательно и запомните навсегда. Корчик выключает лампу, накрывает мальчика своим жакетом и берет на руки. «У меня все». Корчик с ребенком на руках уходит, и ошеломленные студенты сразу же начинают возбужденно обсуждать увиденное. Самый высокий из них, атлетически сложенный, с небольшими залысинами над высоким лбом, которые придают ему умный вид, торопливо складывает в сумку тетради. Миша думает, как бы собраться с духом, написать сегодня вечером письмо отцу и объяснить ему, почему он не хочет работать инженером теперь, когда он уже получил диплом. Вместо этого он собирается учиться педагогике на вечернем отделении и продолжить работу помощником в детском приюте у Корчика, хотя платят там сущие гроши. Отец будет в бешенстве. Он сам учитель и знает не понаслышке, что в образовании нет ни денег, ни рабочих мест, обвинит Корчика в этой катастрофе и, в общем-то, будет прав. Если вы хотите изменить мир, измените образование. Когда Миша идет через комнату к выходу, из его холщовой сумки выпадает ручка. Он пытается достать ее и встает на колени. Поднимает голову и видит сидящую на стуле девушку. Раздумывая над лекцией, она так глубоко погрузилась в свои мысли, что не замечает ничего вокруг. Светлые волосы, забранные назад, овальное лицо, светлые голубые глаза, пухлые губы, белая блузка с воротничком Питер Пен. Девушка как девушка, только Миша застыл на месте и не может оторвать от нее взгляд. Кажется, будто в его душе тронули какую-то струну, и она запела, а камертон безошибочно определил, что это верная нота, что она звучит именно так, как надо, и будет в гармонии со всеми другими. Какая девушка! Будто из мечты! Как бы ему хотелось говорить с ней, сидеть рядом с ней, держать ее за руку! Но что это за мысли? Скоро у него начнется дежурство в приюте, и нужно смотреть правде в глаза. Он еще долго будет слишком беден, чтобы думать о любви. Надо быть сильным и написать отцу. Он закидывает сумку за плечо и выходит. И все же девушка никак не выходит у него из головы. Несколько дней Миша не перестает вспоминать, как увидел ее, как не мог оторваться от бледного открытого лица, как ему хотелось заговорить с ней. Тогда он решает, что на следующей лекции так и сделает, найдет повод и заговорит. Вот только вокруг нее все время толпа друзей. Юноша в полосатом костюме с блестящими от масла волосами называет ее София. Ее имя. Оно кажется Мише лучшим в мире. Он разглядывает этого юношу с угодливым лицом, замечает, как старательно тот смеется, когда она ему что-то говорит. Интересно, она улыбается в ответ, потому что он ей тоже нравится? Или просто из вежливости? Миша чувствует, как в душе растет неприязнь к парню. Ладно, как-нибудь потом. Он подойдет к ней и заговорит в следующий раз. София. Однако следующего раза не будет. Лекции Корчика отменены. Причин не объясняют, хотя все и так знают почему. Воспитание польской молодежи можно доверить только чистокровным полякам. Теперь Мише незачем ходить в университет. Он учится на вечерних педагогических курсах. А на лекции в университет ходил только потому, что его пригласил сам Корчик. «Все к лучшему», — утешает он себя. «Как нелепо влюбиться в совершенно незнакомую девушку. И уж, конечно, он и не подумает подкарауливать ее после лекций у входных ворот». Он надеется, что со временем влюбленность пройдет, как исчезает без следа царапина на колене у ребенка. И все же девушка не выходит у него из головы. Он не может не думать о ней, когда идет по прохладным вечерним аллеям Саксонского парка, когда стоит у окна и слушает, как во дворе приюта мальчик играет на гармонике «Майнштеттеля Белц». Примечание: «Майнштеттеля Белц» — песня на идиш «Мой городок Бельцы». Конец примечания. Он вспоминает ее лицо, как вспоминают родной дом. Миша надеется, что когда-нибудь случайно встретит ее. То, что должно произойти, обязательно произойдет. Проходят месяцы, вот уже лето кончается. В воздухе ощущается едва уловимая прохлада. Вот-вот настанет осень, а он так и не увидел Софию.